Глава 15. Так, подарок. Шутки в сторону. «Видишь, мы человеку отдыхать мешаем», — заявляет Даррен, отсмеявшись. «Давай-ка теперь без выпендрёжа ужинай и спать». «Чем ужинать?» Со скорбью в голосе отзываюсь я, пока он меня ссаживает со стола и возвращает на прежнее место. «Мы все доели». Вспыхивает лампа. Я жмурюсь с непривычки, закрываю тыльной стороной ладони глаза. Даррен тянется куда-то мимо моего плеча и достает из укромной ниши в стене еще одну тарелку. Мясо, хлеб и кусочек сыра. Я теряю дар речи. Тарелка с глухим стуком плюхается передо мной на стол. «Одними поцелуями сыт не будешь». Так что давай-ка подарочек, ешь нормально и не выделывайся. А то я уже начинаю скучать по благословенному времени, когда мне делал мозг только весельчак со своей братьей. У них-то фантазии поменьше будет, чем у тебя. А я спать. Он ловко выбрался из-за стола, подмигнув мне напоследок. Посвистывая, забрался в постель. У стеночки, оставляя мне место, как будто даже не брал в расчет возможность, что я могу заортачиться и уйти спать куда-то еще. Укрылся одеялом по пояс, заложил руки за голову и безмятежно прикрыл глаза. Я еще какое-то время ошалело пялилась на еду. Нормальную, человеческую еду, а не те несчастные виноградинки, которые я даже не заметила. Коварный внутренний голос мне, правда, подсказал, что не заметила я их по вполне конкретной причине. Но я от него отмахнулась и набросилась на ужин, наплевав на все и всяческие причины. Сейчас почему-то все они казались уже глупыми и надуманными. Я понять не могла саму себя. Ну что на меня нашло с этой голодной забастовкой? Вру. Все я понимала. Просто мне до одури не хотелось, чтобы Даррен говорил обо мне в таком тоне. Обижала, злила, сводила с ума. Я не хотела быть для него всего лишь игрушкой. Не хотела, и все. И плевать мне было на спектакли и договоренности. Я хотела быть для него... кем? Когда на тарелке стало пусто, запоздало пришло сознание, что еды на ней было куда больше, чем полагалось на одного. И, скорее всего... Даррен скормил мне еще и большую часть своей порции. А может, не заботиться так о простых игрушках? Я торопливо проглотила последние крошки, прилипшие к краешку губ, и посмотрела туда, где неподвижно лежал мой сосед по камере. Его грудь мирно вздымалась, веки были плотно закрыты. Я смутилась и погасила лампу. Еще долго-долго сидела так в темноте, не решаясь сделать следующий шаг. Стражник за дверью уже уютно храпел, а я все не могла отважиться подойти к постели. Все ждала, чтобы Даррен тоже уснул. Может, тогда мне не было бы так неловко и, пожалуй, стыдно. Наконец, после плотного ужина, сон стало клонить так немилосердно, что появилась одна единственная альтернатива. Или я иду спать в койку, как все приличные пленники, или засыпаю прямо за столом, сидя. Я зевнула и в очередной раз сдалась. Похоже, этот Даррен получает все, чего захочет. А вот я не могла добиться хоть какой-то определенности, маленького знака, чтобы понять, кто я для него. Поцелую не в счет. Я слишком мало понимаю в поцелуях. Надумала себе, наверное, чего-то. А ему тут, может, просто скучно было. Шаг. Еще шаг. Бледный свет луны едва просачивается с высоты. В ночной тьме так легко поверить, что вокруг не тюремная камера, не пиратское логово в центре горы, а просто комната и просто кровать. И мужчина на ней. К которому до боли сильно хочется прикоснуться. Но нельзя. Тихо, как мышка, не раздеваясь, я откинула краешек одеяла и юркнула в постель. Легла бочком на самый край, рискуя потерять равновесие. Лицом не к Даррену, а к остальной комнате, так мне казалось безопаснее. Так создавалась иллюзия, что я сплю одна, и... Иллюзию немедленно разрушили теплые руки, которые протянулись ко мне сзади, обхватили сверху и снизу и потянули назад. Устроили как-то очень ловко рядом, прямиком в уютную впадину его лежащего боком тела, накрыли одеялом обоих. Я поместилась идеально, будто для меня было все устроено. Спиной я чувствовала его грудь, а ноги он еще и придавил сверху коленом, чтоб точно не сбежала. И как в таких условиях прикажете спать? Любые остатки сна слетели с меня мигом. Глупый подарок. Свалилось бы на пол ночью, да и все. Пробормотал Даррен над ухом. Лицом он уткнулся мне в волосы, да еще и лег на них головой. Теперь ни за что и никуда не деться. Шею жарко щекотало его сонное дыхание. Я решила не шевелиться, чтобы заснул покрепче обратно. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Вкусно пахнешь. Развеял мои мечты он, прижимая крепче. Это не я. Это мясо с хлебом. Нашлась я, испуганно прикидывая, как буду разжимать стальную хватку рук. И надо ли ее разжимать? Он тихо рассмеялся. Если бы. Ты даже не представляешь, как вкусно пахнешь, подарок. У меня вся постель пропахла тобой. А я, как назло, так голоден, что хочется съесть тебя кусочек за кусочком или хотя бы хорошенько облизать всю сверху донизу. Словно в подтверждение, он провел горячим языком по моему уху от мочки до самого кончика. Меня резко бросило в жар и в пот, как при сильнейшей простуде. Только в этот раз лекарства не было. Или я его не знала. И такое дыхание, словно я убегаю от чего-то, а может, пытаюсь догнать. Может, я и правда больна. Тело налилось тяжестью. Пальцем не пошевелить. Нет, так я точно не сбегу. Да и мысли все не о побеге, а только чтобы он говорил. Продолжал говорить вот так, едва слышно, не на показ, а лишь мне одной. Спасибо, что накормил. И прости. Я вела себя как дура, да? Я думала, Даррен с готовностью подтвердит. Но он промолчал, а потом вздохнул. Это ты меня прости. Так надо было. Для твоей защиты. Чтобы все думали, что ты просто постельная игрушка. Чтобы не пытались достать меня через тебя. Я тоже помолчала, осмысливая услышанное. «А значит, я не просто...» «Ай!» Даррен ущипнул меня чуть пониже спины. «Лучше не нарывайся, подарок. Я и так едва держусь. Иначе будет тебе...» Сначала просто, а потом и непросто. Доиграешься. Я обиженно засопела. Ведь ущипленное место не потрёшь. Руки прижаты к телу неудобно. Мне только надо знать. Очень надо. Понимаешь? Это был максимум того, что я могла ему сказать. Любой дурак бы понял, что я имею в виду. А Даррен был не дурак. Но он не отвечал. «И что ты молчишь?» «Я думаю». «А что тут думать?» «Думаю, что лучше. Ответить так, чтобы тебе понравиться, и ты перестала на меня дуться. Но тогда нам всю ночь не спать. Или так, чтобы ты снова надулась, и тогда мне завтра еды больше достанется. Ты бы что выбрала?» Быть довольным, но сонным и голодным, или неудовлетворенным, зато сытым и выспавшимся. Сложная дилемма. Действительно, слишком сложно. Я вообще ничего не поняла. Сердито прошептала я. Буду спать. Спокойной ночи. И чтоб ты знал, я планирую завтра все съесть, а ночью как следует пихаться, потому что ты меня слишком крепко прижал. Мне душно». «Ну вот, все равно надулась. Значит, быть мне завтра и сонным, и голодным, и неудовлетворенным. Какая досада. Попросить, что ли, весельчака, пусть забирает свой капризный подарок обратно? Только попробуй». Снова тихий смех в шею. «Не бойся, подарок, не отдам. Я тебя никому теперь не отдам. Спи». «Неужели я получила свой ответ?» «Точно не знаю, но засыпала я счастливая». А проснулась почему-то среди ночи. Луна, видимо, спряталась за тучи, потому что в комнате было темно, хоть глаз выколи. Свистящий храп нашего стража из-за двери. И какое-то странное, непривычное чувство, очень приятное. И я попыталась понять, что бы это могло быть и почему мне так хорошо. Закусила губу и тихо выдохнула, когда поняла. Даррен по-прежнему крепко обнимал меня во сне, и моя правая грудь покоилась в его ладони. Даже через несколько слоев ткани, через верхнее и нижнее платье, это было сводящее с ума, плавящее, будоражащее прикосновение. Но до ужаса неприличное, конечно же. И вот теперь дилемма стояла передо мной. Стряхивать или не стряхивать? С одной стороны, конечно же, такого позволять нельзя. С другой — а кто узнает? Даже он не узнает, потому что спит. А я, между прочим, формально тоже сплю и могу с чистой совестью не заметить. А значит, вполне могу позволить себе еще немного так полежать. И еще немного, и еще совсем немного, и вот совсем чуть-чуть... Ладонь на моей груди сжалась, ощущения стали острее. Я замерла и старалась даже не дышать. Подушечка его большого пальца сдвинулась, провела по ткани, задела сосок. Боже! Реакция собственного тела удивила еще больше. Такое чувство, будто я не знала ничего об этой стороне жизни, а вот мое тело откуда-то знало прекрасно. И делала все, что надо, без моего всякого участия. На такое простое, случайное прикосновение моя грудь тут же отозвалась, напряглась, и остро вставший, туго сжавшийся сосок болезненно уперся в натянутую ткань платья. Между ног стало горячо и влажно. Я сжала бедра, чтобы унять странные ощущения, но стало только хуже. И еще одно осторожное движение пальца — вниз, вверх, и снова по той самой чувствительной точке в центре груди. Это было почти больно, так хорошо. Я не видела ничего в кромешной тьме, но от этого все ощущения лишь обострялись многократно. Когда ласка прекратилась, я, не осознавая, что делаю, подалась вперед грудью, чтобы снова поймать... Ее тут же опять накрыла горячая ладонь, сжала намного крепче. И это тоже было хорошо. А потом Даррен прихватил зубами мочку моего уха, оттянул, выпустил, мурлыкнул. «Знаешь, что мне интереснее всего, подарок? И почему же ты лежишь так долго молча, когда давно проснулась?» Я вспыхнула от смущения и попыталась отстраниться. Мне не дали. Та самая ладонь на груди, а еще колено, по-прежнему надежно прижимающее мои ноги к постели. Надо как-то отмазываться. Я подумала, ты меня и правда так защищаешь всегда. И если тебе так удобнее спать, ну, может, мягче, что ли... то побыть твоей подушкой — это самое малое, что я могу сделать в благодарность. Что за катастрофическую чушь я несу? Но брать слова обратно было уже поздно. Большой кот довольно заурчал и запустил когти в добычу, больше не щадя меня и прижимаясь всем телом так, что я почувствовала, не сразу поняла, что именно, но вместе соприкосновения наших тел меня словно молнией прошибло. Что ж, подарок, вынужден тебя огорчить. Подобная покорность может провоцировать на очень дерзкие поступки.